Все, я внутри периметра. На какое-то время замираю в тени у подножия стены и осматриваю двор. Сейчас моя цель — центральное здание, где, предположительно, могут держать пленниц. Вряд ли они содержатся в отдельном здании. Во всяком случае, главную резиденцию стоит проверить в первую очередь. Сейчас моя основная задача – не устроить тут резню, а отыскать Лану. Во-первых, чтобы от нее не избавились в случае, если поднимется тревога. А во-вторых, кто сказал, что людьми, убившими ее родителей, похитившими девушку и оставившими на месте преступления знак дуалистов, действительно были дуалисты? Это вполне могли быть их враги или конкуренты, пытавшиеся вызвать агрессию у местных жителей по отношению к ним, которые только притворялись дуалистами. Во всяком случае, такая возможность существует, и знать точно, так это или нет, я не могу. Поэтому сначала отыскать девушку, переместить ее в безопасное место и только потом устраивать резню. Или если я буду уверен, что ее тут нет, тогда сначала понадобится кого-то допросить, и дальше по ситуации. В общем, мне остро нужна информация, поэтому я двигаюсь, скрываясь в тенях в направлении центрального здания, передвигаясь от одной постройки к другой вдоль периметра, чтобы осмотреть центральный корпус и найти удобное место для проникновения. Само центральное здание оплетено простой ячеистой защитой, подобной той, что с внешней стороны стены. Поэтому подойти напрямую к нему и уже ползая по зданию искать место проникновения – не вариант. Слишком много возни с обходом защиты, чтобы я мог сколько-то быстро там двигаться. Обойдя часть периметра и переместившись к другой стороне, вижу вход. Но боже, что это за вход? На стене над ним ярко светит осветительный камень, освещая крыльцо и сам вход. Боже, люди, лучше бы вы вовсе не включали освещение, чем такое. Из-за яркого пятна света и погруженного во тьму двора они ведь совершенно не видят ничего вокруг этого пятна, выходя наружу. Кто вообще, а? Я устал ругаться на этих долбодитлов. Нейросеть вполне способна фильтровать подобные сигналы, сохраняя возможность воспринимать весь объем внутреннего двора так, ну не так, словно он освещен, конечно же. Но я и не слепну из-за яркого света рядом со мной, а они слепнут. Потому что физиология. Привыкли охотиться на беззащитных бедняков, совсем расслабились, а тут я к ним пришел. И пока что даже никого не убил, провожаю взглядами недавнюю парочку патрульных, должную обходить периметр. Они просто вернулись обратно тем же путем и зашли внутрь. Судя по всему, даже не завершив обход, просто простояв у стены и поболтав там какое-то время. Мне хочется побиться головой о ближайшую твердую поверхность, но нельзя. Громкие звуки могут привлечь нежелательное внимание. Немного обдумав ситуацию, я понял, что меня смущает. Вся структура резиденции построена так, будто они готовятся отражать массированный штурм. Хотя защитные плетения и довольно простые, но снесенные вокруг резиденции постройки, само наличие добротной стены, патрули, говорят о том, что об обороне они не забывают. Но при этом та парочка патрульных вела себя так, будто находится в полной безопасности в своем загородном домике, куда приехали ловить рыбу. И никаких опасностей вокруг нет, а самая большая угроза – быть искусанными кровососущими насекомыми поутру. Это странно. Что ж, внимательно осматривая фасад здания, замечаю на третьем этаже, почти над ярко освещенным входом, широкое приоткрытое окно. Просчитываю свое движение, да, вполне могу подняться по стене в стороне от освещенного пятачка и проползти к приоткрытому окну над входом, оставаясь вне круга света. Медленно пересекаю двор, оставаясь в тенях. Ночи здесь довольно темные, за все время я ни разу не видел естественных спутников или звезд на небе. Небосвод словно постоянно укрыт тучами. При этом некоторое количество рассеянного света все же присутствует, позволяя ночному зрению худо-бедно воспринимать окружение. Приблизившись к зданию, так же, как и со стеной снаружи, раздвигаю сигнальные плетения на нем, приклеиваюсь, сдвигаюсь к следующей точке, возвращаю все к первоначальному состоянию. Плавно и размеренно двигаюсь вверх в стороне от входа, с каждым повторением немного приноравливаясь к процессу и ускоряясь. Когда оказался почти у своей цели, дверь подо мной распахнулась и в пятне света внизу показалась пара мужчин. Этих вижу впервые. Пробужденные один уровня, экипировка почти та же, что у первой пары патрульных, с незначительными отличиями. И эти двое завели разговоры о женщинах, кто бы мог подумать, не вслушиваясь в пространные рассуждения о том, какой их шеф-деспот и тиран, сам укатил, а им запретил покидать резиденцию, оставив лишь одну девчонку, с которой нельзя, а больше никого и нет. Вычленяю главную информацию. В резиденции в настоящий момент одна пленница, возможно, это Лана. Моя рука невольно сжимает рукоять ножа, можно почти мгновенно спрыгнуть вниз, прикончив этих двоих, совершенно не готовых к нападению. Но куда деть их тела, я не знаю. А трупы могут обнаружить в любой момент, и тогда поднимется тревога. Тратить время на оттаскивание их тел за угол? Нет, сначала нужно отыскать Лану. В какой-то момент один из говоривших поднял голову, посмотрев прямо на меня, фиксирую его сердцебиение, зрачки, дыхание. Фух, он меня не видит, просто смотрит в мою сторону. Говорил же, свет тут только вредит. Спустя еще пару минут пустой болтовни, парочка все же отправилась патрулировать стену, а я вздохнул с облегчением. К темноте они привыкали тут, что ли? Выкинув из головы очередных выкинув, я сказал: продолжаю движение. Наконец-то добираюсь до окна, проникая через него внутрь. Во внутренних помещениях сигнальных плетений вообще не было, только на стене снаружи и в проеме окна, которые я благополучно миновал. Внутренние проемы дверей, ведущие куда-то в глубину, полностью свободны от какой-либо защиты, за исключением примитивных замков на дверях. Прислушиваюсь к ощущениям, звукам, запускаю пси-сканирование. На этом этаже никого живого не слышу. Спокойно открыв замок изогнутой проволокой, предварительно просканировав его внутреннюю структуру, выхожу в коридор. Прикидываю примерно план здания, лестницы должны быть там. Опускаюсь по стене колодца с лестничными пролетами, не рискуя двигаться напрямую по лестницам. Вдруг они скрипят, по стене оно как-то надежнее. Я на втором этаже. Прислушиваюсь в глубине этажа, слышу чье-то дыхание. Кто-то спит. Придется проверять. Вдруг это Лана? Направляясь внутрь, внимательно сканирую окружение на предмет ловушек, сигналок и прочего подобного. Ничего. Осторожно с легким скрипом вскрываю замок в помещении со спящим. Прислушиваюсь к его дыханию, кажется, по-прежнему спит. Толкаю дверь, вхожу внутрь. Не сразу получается сообразить, что я вижу перед собой. Просторный зал, словно для балов или танцев, а внутри рядами расположены клетки, оплетенные даже большим количеством сигналок, чем периметр снаружи и само здание. Впрочем, все такого же прискорбно низкого уровня, перекрываемого количеством плетений. В одной из клеток спит хрупкая фигурка. Приближаюсь, перешагивая редкие сигналки на полу. Это Лана. Осматриваю ее на предмет повреждений, запускаю пси-сканирование. Фух, пара синяков на ребрах, еще несколько на руках, за которые ее, очевидно, грубо схватили. Больше повреждений нет. Облегченно выдыхаю. Ничего ужасного сотворить с ней не успели. Пару минут рассматриваю плетение на клетке, только сигналки, активных нет. Жаль, можно было бы устроить напоследок хороший бабах, но в плетениях просто нет столько энергии. Разве что вообще все сигналки в кучу собрать, но это слишком долго. Ну нет, так нет. Мы не гордые, можем и по старинке наградить супостатов личным вниманием в виде острых предметов во всех местах, раз с бабахом не получилось. Ради интереса прослеживаю, куда уходят сигнальные нити от плетений, да они же на третий этаж идут, где никого нет. Кажется, эти сигналки тут не от проникновения врагов, а от несанкционированного доступа своих. Что ж у них за змеиное кубло тут, раз им такие защиты понадобилось накручивать. Да и сама обстановка. Еще раз окидываю взглядом зал с рядами клеток. Явно он предназначен для массового содержания пленниц. Они тут не мелочатся. Что ж, значит и я не буду. Все, кто присутствуют в резиденции вне клеток, однозначно враги, причастные или сообщники. Значит, можно не сдерживаться. Возвращаю внимание к Лане. Раздвигаю в стороны сигнальные нити на дверце в ее клетку, осторожно и, по возможности, тихо вскрываю замок. Мне сейчас совсем не нужно, чтобы она завопила спросонья, увидев незнакомца во всем черном рядом со своей клеткой. Дзинь. Замок, наконец, поддался. Дыхание девушки изменилось. Проснулась, но не подает вида. Лана, только тихо. Это Скай. Шепотом говорю ей, не спеша приближаться или открывать дверцу, боясь, что она завопит. Она распахивает глаза и с неверием смотрит на меня, окидывает взглядом мою фигуру. Блин, совсем забыл. Стягиваю с лица черную повязку, закрывающую мое лицо по самые глаза, чтобы не белеть в темноте открытым лицом. Вижу, как расширяются ее глаза, и она набирает воздуха в грудь. Быстро прикладываю палец к губам и шиплю: «Тесс, тихо». На что девушка только облегченно выдыхает, а затем кидается ко мне, распахивая дверь клетки, в которую я так и не успел войти, когда девушка проснулась и вцепляется мертвой хваткой, уткнувшись носом куда-то мне в плечо. Глажу ее тихонько по голове и начинаю объяснять. «Лана, сейчас я перепрячу тебя в другое помещение, чтобы не смогли сразу найти, а потом отправлюсь вырезать противников, чтобы мы могли уйти». «Поняла?» Она поднимает на меня испуганный взгляд, явно не желая снова оставаться одна. Прикусывает губу, задумывается, а затем молча и решительно кивает. «Умничка, мы еще далеко не в безопасности, а тащить ее за собой в бой смерти подобно, причем для нас обоих». Девочка нехотя отпускает меня и встает в стороне, решительно показывая готовность двигаться. Киваю ей, вижу ее бегающий взгляд, расширенные зрачки. Вспоминаю, что вокруг вообще-то ночи, это только я благодаря нейросети свободно ориентируюсь. Для нее вокруг все еще темень непроглядная. Как она меня узнала тогда? По голосу, наверное. Беру Лану за руку и веду за собой. Это будет быстрее, чем объяснять, куда идти. Возвращаемся на третий этаж, оставляю ее в помещении, через которое проник в здание. Кажется, там какая-то кладовка, гардеробная или что-то вроде того. Шкафы, ящики некогда выяснять. Глава 16. На некоторое время задумываюсь, а могу ли я вывести Лану наружу, не устраивая глобальный переполох, так же, как сам проник внутрь. Прокручиваю в голове варианты. Нет, вряд ли. Я ее физически поднять и опустить через стену не смогу. Не тогда, когда на стене сигналки. Ну что ж, эти парни мне все равно не нравились. Правда, я думал, что девочка окажется в подвале и я по дороге разведаю, сколько тут врагов. Ну да так даже лучше получилось. По крайней мере, сейчас она в относительной безопасности и я могу больше не сдерживаться из опасений за ее жизнь. Возвращаюсь тем же путем на второй этаж, продолжаю движение по стене лестничного колодца. Сканирую окружение на присутствие людей-дуалистов, внизу поблизости никого. Стена подо мной заканчивается и переходит в потолок помещения, куда смотрит лестница подо мной. Осторожно выглядываю, осматриваясь. Справа просторный холл здания, с тусклым осветительным камнем на внутренней стене над входом. Не то, чтобы сам камень был таким уж тусклым, просто помещение большое и одного камня для нормального освещения не хватает. Это мы с мастером Бергом сами их заряжали. Остальным фракциям либо приходится нанимать специального заклинателя, либо заключать контракт на зарядку своих амулетов, в том числе осветительных камней, с гильдией заклинателей. Поэтому обычно их стараются экономить, что сейчас играет мне на руку. Хорошо освещен лишь пятачок при входе, все остальное немаленькое помещение холла погружено в полумрак. Смотрю, что слева там длинный темный коридор, где-то в конце которого видно пятно света, падающее откуда-то из внутренних помещений. Следую туда, продвигаясь по потолку. Темнота коридора играет мне на руку, появись кто, заметит меня далеко не сразу. Бесшумно двигаюсь по потолку, скользя на всех четырех конечностях, попеременно прилепляясь и отлепляясь с помощью модифицированных липучек. Немного неудобно висеть вниз головой, но лучше потерпеть неудобства, чем получить лишние отверстия в теле, прогуливаясь прямо по коридору. Незаметность, скопированная с клинков, наложенная на ткань черной одежды на мне, лишь слегка размывает внимание противников. Столкнись я с врагом лицом к лицу, шансов остаться незамеченным нет, поэтому двигаюсь так, чтобы не столкнуться. По мере приближения слышу приглушенные голоса. Ага, попались голубчики. Или сейчас попадутся, надеюсь, что не наоборот. Приближаюсь к проему, из которого в коридор падает свет, сканирую, оставаясь в стороне от проема. Внутри освещенного помещения находится трое, за ними комната с еще девятью спящими. Караулка, больше живых противников в радиусе пси-сканирования нет. Коридор продолжается и дальше, погруженный в темноту. Это место почти в самой середине здания. Не самое лучшее расположение для комнаты охраны, ну да для меня это скорее плюс, чем наоборот. Трое бодрствующих заняты пустой неторопливой болтовней. С тремя сразу справиться у меня шансы есть, но не очень высокие. Они опытные сильные воины, а я в теле подростка с парочкой трюков, и только. Сталкиваться с ними лоб в лоб, даже если забыть об их спящих друзьях, было бы полнейшей глупостью. Остаюсь на потолке в коридоре, за пределами пятна света из караулки, выжидая удобного момента. Скучаю, вишу уже полчаса, голова немного тяжелая, положение неудобное и до чего нудные у них разговоры. Совершенно не знаю, что за парни, которых они между собой вяло обсуждают. Нет бы выдать какие-то секреты, обсудить расположение их сокровищницы, к примеру, хотя трофей меня сейчас мало заботит. Было бы неплохо, попадись мне что-то ценное, легкое и компактное по пути, чтобы утащить с собой. Но основная задача сейчас – вызволить Лану. Спустя какое-то время двое из трех болтунов поднимаются на ноги и направляются наружу. Наконец-то, смещаюсь чуть дальше в темноту, двойка выходит и двигается к выходу прямо подо мной. Бесшумно следую за ними, осторожно проверяя доступность клинков в ножнах. Короткие клинки – единственное оружие, которое было в обучающей базе моей гимнастики. Как говорилось в рекламе, поразите завораживающим танцем холодной стали вашу избранницу в самое сердце, и она падет к вашим ногам. Подлые вруны, никто к моим ногам не пал. Надо мной потом еще пару недель подсмеивались после того случая в баре, когда я пытался изобразить что-то такое на танцполе. Лучше бы базу танцев купил, но она была в два раза дороже. Эти бесполезные в прошлом знания, единственное, что я могу сейчас использовать. По крайней мере, с короткими клинками я хоть какими-то навыками владею, в отличие от всего остального колюще-режущего, которое в этом мире в ходу. Уже собираясь прикончить своих противников, в последний момент останавливаюсь и мирно пропускаю их под собой. Они ведь вернутся с патрулирования, тогда и разберусь с ними. А сейчас лучше уделить внимание оставшемуся бодрствующему врагу, иначе случайный шум из коридора может его насторожить. Возвращаюсь назад к освещенному помещению. Бодрствующий противник один, но позади него спят 9 его товарищей. Начни я с ним драку, они точно проснутся и присоединятся к веселью. Снова провожу сканирование окружения, ища способ выманить его наружу или справиться с ним, не поднимая шума. А то ведь если просто бросить камешек в коридоре, он может и разбудить кого-то из напарников, прежде чем идти проверять. О, мне приходит в голову одна идея. На столе остатки еды. Противник занят какой-то мелкой рутинной работой руками, не особо обращая внимания на происходящее вокруг. В соседнем помещении между шкафом и стеной копошится мелкий грызун. Отправляю ему пси-образ вкусной-привкусной еды. Грызун немедленно поднимает заинтересованную мордочку, принюхиваясь. Отправляю ему запах еды со стола, усилив его в несколько раз, чтобы привлечь внимание. Потихоньку перебираюсь на стену над входным проемом между притолокой и потолком. Грызун устремляется в коридор. Короткими импульсами заманиваю его в нужную мне сторону. Вот он тихонько пробирается в помещение. Запах такой притягательный, и доносится прямо со стола. Ну же, немного поколебавшись, животное осторожно забирается на низкий шкафчик, стоящий вровень со столом. Забравшись наверх, находит свою цель глазами, совершает чемпионский прыжок, перелетая полуметровое расстояние между тумбой и столом, с тихим шмяком приземляясь на стол рядом со своей целью. Воин поднимает глаза и в шоке застывает, замечая наглого грызуна. А тот, не обращая никакого внимания на хозяина еды, стремительным рывком бросается к тарелке, хватает самый сочный, самый вкусный кусок и прыжком со стола уносится обратно в коридор. Ах ты ж, наглая крыса! Воин со сдавленным возмущенным возгласом устремляется вслед за подлым грызуном, укравшим его ночной перекус, вылетая в двери. Мое тело падает сверху и кинжал в руке входит точно в темечко выскочившего в коридор воина. Цепляюсь одной рукой за притолоку, притормаживая свое падение, другой рукой направляя тело вдоль стены, всеми силами замедляя свое и его падение, прилепляясь и перехватываясь липучками по стене, чтобы снизить до минимума издаваемый шум. Несколько секунд прислушиваюсь, а после облегченно выдыхаю. Никто не проснулся. Проникаю внутрь, окидываю взглядом помещение с 2 дюжинами коек, 9 из которых заняты спящими врагами. Тихонько прохожу внутрь, уделяя должное внимание каждому из них, следя за тем, чтобы не разбудить остальных. Превращаю спящих в неспящих и вообще не дышащих и много чего еще не, потому что из живых становятся мертвыми. Удовлетворенно киваю. Владение кинжалами в этих условиях оказалось не столь уж и бесполезным навыком. Даже некоторые движения боевого искусства, которые я воспринимал и практиковал исключительно как гимнастику, начали приобретать определенный смысл. Остались те двое, ушедшие в патруль. Возвращаюсь в коридор, затаскиваю внутрь тело первого противника, погибшего погнавшись за крысой. Нехорошо будет, если возвращающийся патруль заметит тело в пятне света из караулки. Собираю все золото и амулеты погибших в кучку и оставляю на столе. Постараюсь вернуться за ними позже, а пока что таскать их с собой будет неудобно. Вспоминаю пространственный амулет, способный прятать огромную кошку Пиру, предварительно погружая ее в стазис. Пространственный карман мне бы сейчас весьма пригодился. Эх, в списке амулетов один уровня ничего подобного точно нет. Возможно, на следующих уровнях. Отправляюсь ко входу. Замираю в начале коридора, где тусклый свет из холла создает густую тень, в которой не то, что тощий я, десяток таких могут спрятаться. Не спешу пока забираться на потолок, очень уж неудобно висеть там вниз головой. Успею забраться. Двигаться полностью бесшумно у меня получается уже вполне уверенно, а противники расслаблены и не ждут нападения. Спустя некоторое время томительного ожидания, входная дверь начинает открываться. Запрыгиваю на потолок коридора в густую тень от тусклого света из холла и замираю в ожидании. Внутрь входит пара воинов, вполне ожидаемо та самая, что уходила в патруль. Вот они идут в мою сторону, готовлюсь к прыжку. Пора. Единым движением отлепляю руки от потолка. Выхватываю клинки из ножен на бедрах, мое тело начинает движение вниз, как маятник, отцепляю ноги, закручивая свое падающее тело волчком, в точно выверенный момент расставленные в стороны руки взмахами клинков почти отделяют головы противников от тел, не используя я инерцию всего тела, нанести настолько фатальные повреждения с моей комплекцией с одного удара я точно не смог бы. Впрочем, чтобы убить противника хватило бы и меньших повреждений, люди такие хрупкие существа. Но имея дело с магами, лучше перестраховаться. Пускай они лишь посвященные один ранга, как и я сейчас, но лучше приложить чуть больше усилий, пока собираю наблюдение, чем недобитый враг преподнесет мне сюрприз в самый неподходящий момент. И пока хрипящие враги, не успевшие толком осознать нападение, бесполезно хватаются руками за шеи. Я аккуратно придерживаю их тушки, чтобы не создавать лишнего шума падением двух тел. И в этот момент дверь снова распахивается. «Парни, вы, ты что творишь?» В дверях появляется еще один воин. Откуда он взялся? Мгновенно провожу сканирование снаружи еще несколько. Блин, вместо того, чтобы бежать к нему и столкнуться с идущей к воину подмогой, устремляюсь к лестницам. Громко топая, бегу наверх, а затем бесшумно перемещаюсь на стену лестничного колодца прямо над проходом из коридора к лестнице внизу, замирая в ожидании. Есть, сработало. Увидев убегающего врага, противник ринулся за мной. Он уже активировал амулеты на силу и ловкость, поэтому значительно превосходит меня в скорости. Единственный мой шанс – это убить его до подхода остальных, предпочтительно вовсе не вступая в длительную схватку. Вопреки ожиданиям, воин не ринулся сходу на лестницу, а медленно и осторожно подходит, заглядывая внутрь и осматривая все доступное из коридора пространство, а затем также медленно и осторожно двигается к лестнице, заглядывая на соседний пролет, и падает с пробитой моим кинжалом головой, вместе со мной, спрыгнувшим на него сверху. Никакая сила и скорость не помогут, если ты даже не замечаешь нападения. Снаружи раздаются крики, а я не мешкая устремляюсь на второй этаж, отслеживая пока еще доступных моему восприятию противников. Снаружи удалось уловить присутствие 11 людей. 12-й только что затих на лестнице внизу. Надеюсь, это все и к ним не подойдут еще подкрепления. Возвращение отряда, виденного утром, сейчас было бы совсем не кстати. Да что там, фатальным оно было бы. Я-то, может, и имею небольшие шансы уйти, оставшись незамеченным. Но ладно, отслеживаю противников, вот 9 из них ходит внутрь, 2 остаются снаружи. Отлично, устремляюсь вверх на 3 этаж, добегаю до комнаты, где прячется Лана. Коротко объясняю подхватившейся на ноги девушке, что нужно еще немного подождать, и выбираюсь наружу через уже использованное ранее окно. Тихонько ползу над пятном света от осветительного камня по стене, повторяя сканирование. У дверей снаружи 2, внутри еще 3. Остальных отсюда не могу локализовать. Очевидно, они отправились прочесывать здание в поисках великолепного и загадочного меня. Видели-то они маленькую смазанную фигуру в черном. А хотя нет, не такой уж я и маленький. Просто я еще расту. Подобравшись к позиции точно над парочкой противников, озирающейся по сторонам, отталкиваюсь от стены и устремляюсь к ним. Тактический компьютер замедляет мое субъективное время, позволяя корректировать собственные движения по ситуации. Или это адреналин так действует, а, неважно. Вот один из противников, что-то почувствовав, начинает оборачиваться на шум, а второй тянется к оружию на поясе. Вот моя падающая тушка рыбкой приближается к противнику, и один из моих кинжалов входит в глаз обернувшемуся. Продолжая движение, нагоняю приседающие в попытке увернуться и вынуть оружие второе тело, вгоняя второй кинжал ему в затылок. Все три тела валятся на землю, два бездыханных, и одно маленькое и безобидное мое. Улавливаю, как один из трех противников внутри, явно услышавший шум, начинает движение к двери. Дождавшись, пока он окажется в шаге от проема, распахиваю дверь и вижу перед собой расширяющиеся от моего неожиданного появления глаза, в один из которых и вгоняю свой кинжал. Мгновенно амулетом создаю иллюзию, копирующую нас обоих, и прыгаю вверх и в сторону, приклеиваясь к стене и устремляясь к потолку. Черные хлопья дыма от развеивающейся иллюзии, которую я сам же и разрушаю своим рывком, на мгновение приковывают к себе взгляд оставшейся поблизости пары противников. И этого мгновения оказывается достаточно, чтобы они потеряли мою тушку из вида, пока я бесшумно скрываюсь на потолке. А дальше плетение незаметности на одежде и сумрак от плохого освещения позволили мне спрятаться прямо над ними. Нельзя экономить на освещении, дегенераты. Лучше бы вы совсем никакого не делали, чем такое. А, впрочем, в полной темноте мне было бы еще легче. Слышу со стороны караулки топот ног. Явно услышавшая переполох тройка спешит вернуться. Еще трое где-то в здании. Пара противников слишком далеко друг от друга. Внезапно напасть сразу на обоих не получится. Поэтому прыгаю сверху на одного, пробивая ему голову кинжалом. Второй оборачивается и видит расплывающееся в воздухе пятно от разрушения моей же иллюзии на месте своего напарника, приковывающее к себе его внимание на мгновение, которого мне оказывается достаточно, чтобы зайти к нему сбоку и вогнать кинжал ему в висок, пока он пялится на пятно тьмы, разлетающееся хлопьями в воздухе. В обычных обстоятельствах человек реагирует на резкое движение сбоку инстинктивно, но моя незаметность и отвлекающий фактор перед ним сыграли с противником злую шутку. Окидываю взглядом окружение, тройка врагов бежит ко мне. Тактический компьютер работает на полную, помогая мне просчитывать варианты действий. Я ведь не опытный спецназовец, а простой мирный псион. Чтобы находить оптимальные решения в схватке, мне нужно время, ведь готовых шаблонов у меня нет. К счастью, боевой аналитический модуль позволяет многократно ускорить процесс выбора, успевая анализировать и отбрасывать десятки вариантов. Все, у меня есть план. Пытаться подобраться к противнику по потолку сейчас бессмысленно. Мой силуэт на входе в коридор будет виден на фоне света из холла, а заметив мое появление, меня уже будут ждать. Поэтому забираюсь на стену над выходом из коридора и накладываю на себя иллюзию этой самой стены, только без всякого меня. Совершенно пустая стена. Глава 17. Добравшись почти до выхода в холл, тройка врагов замедляется, осторожно осматривая пол и стены, а затем настороженно выходя в зал, контролируя в том числе и стену над коридором, глядя прямо на меня, скрытого иллюзией. Вот последний противник отворачивается от вроде бы пустой стены. Вот я падаю на него сверху, пробивая кинжалом голову, а оставшаяся двойка оборачиваются и какое-то мгновение пялится на хлопья черного дыма от развеивающейся иллюзии на месте стены, откуда я только что спрыгнул. Я же в это время скольжу в стороне от поля зрения крайнего из оставшейся двойки и также, как и с последним противником из предыдущей тройки, вгоняю ему кинжал в голову, бесшумно приблизившись сбоку. Взгляд последнего смотрит прямо на меня. От прямого напряженного внимания незаметность уже никак не спасает. Активирую свою куцую псионику, пытаясь предугадать действия противника. Но прежде, чем у меня начинает что-то получаться, он бросается на меня в атаку. Быстрый, посвященный один ранга, с амулетами на скорость и силу, на голову меня выше и почти вдвое тяжелее. Едва успеваю уйти от широкого прямого выпада коротким клинком, а затем снова приходится уходить от возвратного движения этого же клинка, блокировать удары противника, которые сильнее и тяжелее меня нечего и пытаться. Мне остается только уклоняться. Боевой компьютер бесстрастно позволяет мне реагировать и двигаться на пределе собственных возможностей. Я медленнее и слабее, зато соображаю быстрее и мои движения точны. Какое-то время противник меня теснит, пытаясь загнать в угол, мне же пока успешно удается избегать ранения и не давать ему лишить меня маневра. Он быстрый и ловкий, и давно освоился с ускорением и усилением от амулетов, словно это его собственная сила и ловкость. Клинок врага постоянно мелькает вокруг, я едва успеваю отводить его удары в стороны или уворачиваться. Да, я слабее и медленнее, зато лучше владею своим телом и мгновенно реагирую. В какой-то момент замечаю, что обратное движение клинка, которым он пытался меня достать, заставило противника слишком сильно забрать на себя руку. Дотягиваюсь кинжалом до локтя, втыкая кончик кинжала, перерезая нервные волокна, отчего рука повисает плетью. Отсечь руку полностью мне не хватило бы сил, слишком легкое у меня оружие. Глаза противника расширяются от шока и боли, он пытается махнуть в мою сторону другой рукой, то ли чтобы отогнать, то ли перехватить оружие, на что я втыкаю второй кинжал прямо в ладонь его руки, которой он меня пытался напугать, и пока он застывает на секунду от боли, мой первый кинжал входит ему прямо в глаз со стороны повисшей плетью руки. Готов, выдергиваю свое оружие, возвращая клинки в ножны. Будет мне потом работка его чистить, но сейчас не до того. Это было близко. Будь их хотя бы двое, и мне бы лучше не думать об этом сейчас. Осматриваюсь, прислушиваюсь. Где-то в здании бродит в поисках меня еще тройка врагов. На улице тишина. Будет нехорошо, если они найдут Лану. Предыдущие противники возвращались из караулки, и на звуки короткой схватки больше никто не прибежал. Скорее всего, оставшиеся наверху. Устремляюсь к лестницам, сохраняя, впрочем, бдительность. Поднявшись ко второму этажу, вижу вдалеке по коридору, у открытых дверей в помещении с клетками, одного противника. Облегченно выдыхаю. Двое других, скорее всего, внутри, до третьего этажа они не добрались. А этот контролирует коридор, чтобы никто не подобрался к ним незамеченным. Попытайся я открыто выйти с лестничного пролета, он непременно меня увидит. Что же делать? Тут изнутри комнаты раздаются возмущенные крики. Видимо, обнаружили пропажу Ланы. Воин в дверях оборачивается внутрь, к своим напарникам. Ох ты ж мой хороший. Воспользовавшись моментом, пока противник отвлекся на напарников, мгновенно пересекаю открытый проем с лестничной клетки внутрь коридора и перемещаюсь на потолок. Освещения здесь нет, лишь свет из зала для пленниц падает через дверной проем наружу, да немного света идет с лестничной клетки с первого этажа, из-за чего наблюдатель мог бы меня заметить на фоне подсвеченного проема. Конечно, меня сразу же потеряли бы из виду в темном коридоре, но лучше, если и вовсе не будут ждать. Все так же поверху подобравшись к противнику, просто и незатейливо перерезаю ему горло. Что-то подустал я уже, сил на прыжки и напрыгивания почти не осталось. Кидаю быстрый взгляд внутрь. К дверям из глубины зала бежит двойка оставшихся противников. Не похоже, чтобы они заметили гибель своего напарника. Скорее, спешат на поиски пропажи. Оттаскиваю тело чуть в сторону, чтобы не насторожить их раньше времени и позволить выскочить в такой уютный для меня и, главное, темный для них коридор. Внутри зала с клетками они активировали осветительный камень, а в коридоре то ли поленились, то ли их тут и вовсе нет. Слышу приближающийся топот, вот один за другим парочка вылетает наружу. Приземляюсь за спиной у второго, вгоняя кинжал ему в затылок. Первый начинает замедляться и оборачиваться, но я из последних сил совершаю рывок к нему и втыкаю кинжал ему в глаз, пока он нелепо размахивает руками в попытках замедлиться после долгого бега. Фух, кажется, все. Откуда вообще взялась эта дюжина? Прикидываю все, что успел увидеть до этого в здании. Черт, тут нет места для размещения всех тех людей, что были во вчерашнем отряде. Разве что в оставшейся части здания на первом этаже, которую я не успел осмотреть. Возможно, с другой стороны двора, окружающего центральное здание, есть отдельная казарма, откуда-то же появилась эта дюжина. И во время наблюдения днем за базой дуалистов та часть двора оставалась вне моего поля зрения, скрытая основным зданием. Или это были владельцы пустых коек из караулки внизу, где они шлялись тогда, посреди ночи. А, бессмысленно сейчас гадать, надо уходить, я не знаю, есть ли у них еще люди. Если сюда заявится еще дюжина, или вообще хоть сколько-то, они возьмут меня тепленьким. У меня уже просто нет сил на новую схватку, слишком утомительны все эти маневры. Это дома можно неспешно и не напрягаясь тренироваться. Но когда ты сражаешься за свою жизнь, в каждом столкновении выкладываешься на полную. Это выматывает. Не знаю, может там и не осталось больше людей. Во всяком случае, никто из этих никого не вызвал на подмогу, или они сами ей были. Но лучше не проверять, явится ли сюда кто-то еще. Поднимаюсь к Лане, беру ее за руку и веду вниз. В темноте она не ориентируется, поэтому идем друг за другом. Нужно уже покинуть это место поскорее. В последний момент, немного поколебавшись, все же решаю завернуть к караулке, Где остались мои законные трофеи? Не решаясь оставить Лану одну, тащу ее за собой, не забывая освобождать тела поверженных врагов из второй дюжины от моих законных трофеев. Пару добытых амулетов по-быстрому модифицирую и леплю на стены, будет сюрприз напоследок. Добираемся до караулки, ворошу всю собранную ранее кучу амулетов, нахожу еще два похожих на предыдущие, также переделываю их, как и первые, и закидываю внутрь помещения. Обычные зажигалки для разведения костра или других бытовых целей были, пока я их немного не изменил. Хе-хе, авось, подарок сработает как задумано. Здесь я закончил. С девушкой на буксире, широкими глазами глядящей на трупы, не создавая, впрочем, проблем в виде визга, слез, соплей и подобного, направляемся наружу. У самого выхода вспоминаю о тройке противников возле зала с клетками, которых я забыл обобрать от усталости. Пару секунд размышляю, а затем вместе с Ланой просто ухожу. Некогда бегать по всему зданию. Я, в конце концов, ученик заклинателя. Когда-нибудь и сам смогу подобные амулеты делать, наверное. Впрочем, у меня уже просто нет сил. Если я свалюсь прямо тут, это будет совсем нехорошо. Все так же прячусь в тенях, просчитывая с помощью тактического модуля наиболее незаметный путь. Пересекаем двор, направляясь к воротам наружу. Вне радиуса обнаружения возможных наблюдателей от ворот оставляю Лану в тени у стены, а сам подбираюсь поближе. Над воротами небольшая пристройка, ворота закрыты, над ними нависает смотровая площадка с парой наблюдателей, дыхание которых я улавливаю снизу. Пси-сканирование, еще двое спят внутри пристройки над воротами со стороны двора. Помещение больше похоже на комнату для отдыха охраны, чем оборонительное сооружение. Во всяком случае, из него виден двор, но не пространство над воротами, куда выходит широкая смотровая площадка с бодрствующими наблюдателями. Ночь, темнота и я, бесшумно крадущийся к ничего не подозревающим врагам. Эти двое, должны бдить и не допустить, сидят и нагло играют друг с другом в какую-то простую игру. Все их внимание друг на друге, если напасть на одного, второй тут же заметит и отреагирует. А новую схватку с сильным и, что немаловажно, свежим противником я уже могу и не потянуть. Все же выносливость у моей тушки пока еще никакая. Пара дежурных продолжают все так же сосредоточенно трясти в кружке и бросать шестигранные кубики, внимательно приглядываясь к тому, что выпало на гранях в неверном свете маленькой воняющей жиром лампы. Похожие лампы используют бедняки в этом районе. Не требует зарядки камнями энергии, но горящий жир воняет и свет от них довольно тусклый. Впрочем, эту парочку на открытой площадке запах, кажется, совсем не волнует, а света для их цели им вполне хватает. Но даже такой тусклый свет немного слепит им глаза. Я подобрался почти вплотную, буквально в паре метров за спиной крайнего, а его напарник меня так и не замечает. Жду. Вот со стороны центральной резиденции появляются красноватые отблески, наконец-то мои закладки сработали. И, что примечательно, как и задумывалось, обычные зажигательные амулеты, создающие маленький огонек, выплескивая всю запасенную в них энергию одним мощным выбросом пламени, подпалили большой домик плохих парней. Пара дежурных в недоумении оборачиваются. Им перекрывает обзор на двор сторожка. Они видят только неверные блики света, гуляющие по двору от потихоньку начинающего полыхать центрального здания. В момент, как они оба оборачиваются на блики пламени, бросаюсь к крайнему, вонзая ему в голову кинжал, и, не останавливаясь, добираюсь до второго, который успевает с недоуменным выражением обернуться ко мне и получить вторым кинжалом прямо в глаз. Фух, даже подняться на ноги не успели. Быстро добираюсь до дверей в сторожку. Двери закрыты. Задумываюсь на секунду о сканировании запирающего механизма и отказываюсь от этой идеи. Итак, голова будет завтра болеть. Слишком много я сегодня пользовался псионикой. Пытаюсь просчитать структуру замка по аналогии с уже вскрытыми. Есть. Замок поддается. Приоткрываю дверь, прислушиваясь к безмятежному дыханию спящей внутри парочки. Хе-хе, кто-то сегодня больше не проснется. По-быстрому заканчивая с ними, утомленно вздыхаю, но все же обшариваю трупы. Забираю найденные у них амулеты, не забывая оставить здесь подарок, модифицировав еще одну зажигалку. Резиденция уже вовсю полыхает. На удивление, никто на это непотребство не реагирует, не слышны ни крики, не видно и беготни. Неужели мне не повезло нарваться на всех присутствовавших внутри противников и больше никого нет, и чего им тихо мирно не спалось в своей уютной казарме, или откуда они там приперлись в основную резиденцию посреди ночи? Последний подарок из переделанного мною простого зажигательного амулета, предназначенного для разведения огня в походе. После моей модификации вместо маленького огонька на полминуты выдает хороший такой огненный столб, с приличным шансом поджечь рядом с собой все, что горит. А в хорошем жарком пламени горит вообще все. Не то, чтобы сгоревшая деревянная сторожка нанесла большой ущерб дуалистам, но если могу сжечь, то почему бы и нет. Жаль, что их основные силы никак не пострадали. Впрочем, будь они здесь, я бы внутрь не сунулся. Спускаюсь, добираюсь до Ланы, открываю ворота и направляюсь вместе с ней прочь от логова дуалистов. Сегодня мы победили. Надеюсь, этим поганцам понравится найти свое логово разоренным и сожженным по возвращению. Потихоньку вместе с девушкой добираемся до здания с моими пожитками. Минут на 15 приседаю отдышаться. Потом все же нахожу в себе силы забраться на крышу здания, послужившего мне наблюдательным пунктом днем. Забираю свои пожитки и спускаюсь вниз. Все, можно уходить. Перед уходом решаю поделиться планами с Ланой. Вдруг у нее своя точка зрения на собственное будущее. Кто я такой, чтобы решать за нее? Лана, твои родители скорее всего погибли, а дом разрушен. На что девушка только опустошенно кивает. Думаю, даже если у тебя есть к кому пойти, оставаться в городе для тебя может быть небезопасно. Я не знаю, почему эти парни нацелились именно на тебя, обычно они предпочитают не трогать девушек из среднего кольца. Вопросительно смотрю на нее, на что она лишь отводит взгляд. Ясно, видимо, что-то слышала из разговоров похитителей, но не хочет говорить. Ее право, в любом случае, лучше будет покинуть город, иначе они могут попытаться захватить тебя снова. На что девушка испуганно вскидывается, словно только сейчас осознав, что этот кошмар может вернуться. Попадись она опять на глаза подобным ублюдкам. Что ж, никто и не говорил, что этот мир веселое и приятное место. Иногда в нем встречается и такое вот всякое. От того, что я буду убеждать ее в обратном, опасность не исчезнет. Пускай лучше будет начеку, чем беспечно влезет в пасть тигра. Что, конечно же, не повод бояться вообще всего. Всего лишь проявлять разумную осторожность. Я не уверен, что не наследил, и никто не выдаст, что я отправился сегодня за тобой. На это она лишь молча кивает, продолжая внимательно меня слушать. Поэтому я собираюсь отправиться в столицу соседнего региона, Краст, и предлагаю тебе отправиться со мной. Ты согласна? Глаза девушки озаряются радостью, она облегченно выдыхает и решительно кивает в ответ на мой вопрос. Погодите-ка, она что, боялась, что я ее оставлю или отправлю куда подальше после всего, что между нами было? Ну, строго говоря, ничего не было, но я столько сил потратил на ее спасение. Как минимум, я хочу убедиться, что она в безопасности и мои усилия не были потрачены зря. Да и обещал уже присмотреть за ней. Да что там, она мне просто не безразлична. Как хороший друг, да, девушка и друг, и девушка друг, но не в том смысле друг, а просто друг-друг. А, короче, помогу я ей, и все. Видеть рядом улыбающееся девичье лицо, после всего ей пережитого, было немного неожиданно и в то же время весьма приятно. Хоть кто-то сегодня может порадоваться новому дню благодаря мне. Смотрю на светлеющее небо на востоке, пора выдвигаться. Нам нужно еще купить припасов в дорогу и добраться до леса, чтобы скрыться. Вот если бы я хотел скрыться из леса, я бы прятался в городе. А раз я скрываюсь из города, то лучшим выбором скрыться будет лес, наверное. О, кажется, я уже совсем отдохнул, раз появились силы для шуток. Вчера на ногах, бессонная ночь, эх, это будет долгий день. Поднимаюсь на ноги и, кивая девушке следовать за мной, отправляюсь, чувствую, как девушка берет меня нежной ладошкой за руку. Мы отправляемся, да, из города мы выбрались беспрепятственно, никто нас не ждал и не преследовал. Купили припасов и всяких мелочей в дорогу, напросились в попутчики к крестьянам, удачно распродавшим свой товар закупщикам из города прямо с утра и уже возвращающимся назад, да и улеглись спать прямо в телеге. К обеду проснулись, перекусили купленной с утра едой, попрощались с подбросившими нас людьми и отправились прямиком в лес. Следующие пару недель я планирую двигаться вдоль дороги в глубине леса. Не знаю, будут ли нас искать, но лучше не маячить парочке детей-подростков из парня и девушки в ближайшие дни на дорогах. Внимание на нас может и не обратят, но запомнит, ни к чему оставлять лишние ниточки к себе. А затем, скорее всего, вернемся на дорогу и, найдя попутчиков, если повезет, или на своих двоих, Если нет, продолжим двигаться в Краст. Никакого плана получше у нас нет, поэтому действуем так. Глава 18. Двигаться по лесу было немного непривычно. Да что там, вообще вновь для меня. Но, благо, функция карты на нейросети исправно продолжала фиксировать пройденный путь. Так что хотя бы с пройденным расстоянием и ориентацией по сторонам света проблем у нас не будет. Лес, на самом деле, не так уж опасен. В нем хоть и полно зверей разных рангов, чем глубже, тем более высоких уровней. Но самые окраины леса регулярно зачищаются командами охотников, добывающих камни энергии и изредка привозящих туши на мясо для детей в город и поселки вокруг. Поэтому, если не углубляться слишком уж далеко, можно считать себя в относительной безопасности. Шансов встретить зверя 2-3 ранга около нуля, хоть и не совсем нулевые, что, конечно же, не повод терять бдительность. Звери один ранга хоть и не так сильны, как последующих, но все еще опасны. Поэтому двигаюсь, стараясь отслеживать сигналы, распознаваемые нейросетью, иногда обнаруживая лёжки или активность зверей и обходя их по широкой дуге. Благо, пока никто из них не попытался преследовать нас по, наверняка, множеству оставляемых следов. Нашли хорошее место ближе к вечеру. У лесного ручейка обнаружилась тихая заводь или, скорее, озерцо, примыкающее к ручью. Ручей впадает в заводь и почти сразу же из него истекает дальше, а само озерцо тянется как будто в сторону, оставляя глубокий наполненный спокойной чистой водой объем чуть в стороне от ручья. Для нас возможность привести себя в порядок, помыться и просто иметь воду на утро неоценима. Таскать с собой много воды тяжело, пьется она быстро, весит много, а идти вдоль русла не всегда получается. Лесной ручей течет по своим собственным делам, ему нет дела до того, что нам может оказаться в другую сторону. В самом ручье не очень-то помоешься. Ил, коряги, кусты вдоль берега, да и сам берег обрывистый, не везде и в воду войдешь, разве что с берега прыгать. Так что возможность остановиться на ночлег в таком удобном месте с доступом к воде, благословение небес. Расчистили от камней небольшую полянку, насобирали лапника и сухого хвороста, насыпали на землю хворост, набросали сверху лапника, хотя деревья тут лиственные, так что это скорее разлапистые ветки с листьями, а сверху к ночи постелим верхнюю одежду, да костер рядом разведем. Жаль, одеял у нас с собой нет, но кто же знал, что они понадобятся. Хорошо, хоть у меня с собой охотничий нож нашелся, да мелкие полезности вроде рыболовных крючков и местной амулетной зажигалки. Купил при случае вместе с ножом. Никто из нас двоих особо не знает, как правильно вести себя в лесу. Лана городская девочка, я же и вовсе дитя эпохи радужной стали и углепластика. Благо, мы стараемся пробираться по краю области обитания зверей. Сюда, конечно, могут забредать опасные животные из глубины леса, но плотность духовной энергии на окраинах сильно ниже областей в глубине леса, поэтому животные редко тут показываются. Охотникам приходится либо забредать далеко вглубь, либо охотиться на обычных животных, еще не сформировавших камни энергии, что не очень-то выгодно, зато безопасно. Так что мы здесь более-менее в безопасности, ну и нейросеть с псионикой предупредят меня загодя, в случае чего. Я занялся обустройством лагеря, места для костра на ночь кушать-то я нам захватил. Правда, это готовая еда, которой много не унесешь. Зато и готовить не надо, с чем у меня и так-то проблемы, а уж в лесу, да на открытом огне. Оглядываюсь на Лану, которая осторожно пробует кончиком пальцев ноги в воду. Нет, что-то есть у меня сомнение, что она способна готовить в таких условиях. Хорошо все же, что у меня с собой бутерброды. Простые хлебные лепешки, деревенский сыр и немного вяленого мяса, купленных на рынке за воротами у приехавших торговать крестьян, когда покидали город. Слышу позади плеск воды. Кажется, Лана все-таки решилась искупаться. На удивление, требований отвернуться или не подглядывать не было. Хотя, что я знаю о культуре общения местных, может быть, тут и вовсе не принято стесняться наготы, или она осознает, что лучше я увижу ее голой, чем не увижу, как ее сожрут, пока я отвернулся. Тем более, строго говоря, смотреть там пока что еще и ни на что, да и интереса именно физиологического у меня к ней нет. Так что я и без всяких просьб отворачиваюсь, все равно нейросеть подаст сигнал, если зафиксирует звуки подкрадывающихся к нам животных или людей. Разве что сам водоем я не контролирую, но его осмотрел еще раньше, негде там прятаться монстрам. И из ручья перелив мелкий совсем, услышу плеск и отреагирую, если что. Да и вряд ли в ручье вообще водится что-то опасное, мелкий слишком. Впрочем, она хоть и пацанка еще совсем, но вполне может когда-нибудь вырасти в красивую девушку во всех смыслах вырасти. Или не вырасти, хе-хе-хе. И чего они так переживают насчет своей внешности всегда? Что природа отмерила, то и будет. Внезапно замечаю, что вокруг что-то изменилось. Не сразу осознаю, плеск воды затих. В этот момент сзади повеяло силой, а затем лес осветило яркое, но при этом мягкое сияние молочно-белого цвета. Резко оборачиваюсь и в шоке застываю. Лана, окутанная потоками света, медленно поднимается над озерцом, а к ней отовсюду с округи стекаются потоки энергии, омывая ее едва видимую в сиянии света тушку волнами и потоками энергии. Не знаю, то ли бежать ее спасать, то ли стоять и благоговеть. Присматриваюсь к происходящему, криков боли не слышно, тело не разрывает на части, силуэт сохраняет целостность. Все равно не понимаю, что происходит, поэтому пока не спешу вмешиваться. Спустя несколько минут напряженного ожидания процесс затухает, тело девушки в потоках света погружается в воду. Собираюсь броситься ее вытаскивать, как она уже и сама выныривает из воды, отфыркиваясь. На лице сияет радостная улыбка, фух, кажется, ничего страшного не произошло. Пару минут играем в гляделки, потом она как-то резко краснеет и ныряет по самые глаза в воду. Усмехаюсь, отворачиваясь. Было бы чего прятать, все равно не разглядел ничего из-за этого дурацкого света. Пару минут шуршания, шлепки босыми ногами по каменистому берегу и мокрый тощий воробушек, завернутый во все доступные сухие одежки, усаживается напротив маленького костерка, который я успел за это время запалить. Любопытство меня изрядно подмывает начать расспросы, но пока что не спешу ее тревожить, давая возможность прийти в себя. Нет, ну ты это видел. Спустя несколько минут созерцания костра, отогревшаяся девушка приходит в себя и восклицает, глядя на меня сияющими глазами: настоящее природное пробуждение водой, как в сказках. Пробуждение водой? Да ладно, тебе что, родители сказок в детстве не рассказывали? Удивленно смотрит на меня она. Я лишь молча мотаю на ее вопрос головой. Не рассказывали мне сказок. Я вообще не уверен, что это тело существовало до моего в нем появления, а не было создано древним порталом с нуля. Никаких посторонних душ, воспоминаний, мелких шрамов, даже грязи под ногтями не было. Я-то, может, и не запомнил бы таких подробностей в тех обстоятельствах, но нейросеть фиксирует вообще все, так что давал ей задачу позже проанализировать данные. Ничего, вообще пусто. Раньше люди находили такие места и пробуждали силу в них. Это позволило первым охотникам начать добывать мясо зверей, которые затем стали употреблять в пищу, чтобы увеличить силу своего источника и магию в целом. Начинает увлеченно объяснять девушка, явно спеша похвастаться тем, какая удача ей выпала, чтобы я впечатлился. Спустя время выяснили, что мясо зверей для взрослых бесполезно, а уже пробужденным может навредить, загрязнив источник. А вот для детей оно весьма благотворно. У тех малышей, что регулярно с самого детства время от времени употребляли мясо зверей, после пробуждения источники становились ощутимо сильнее. К сожалению, платой за это становилось загрязнение каналов. Но кого это волнует, если при этом удавалось увеличить силу пробужденных в десятки раз? А до высоких уровней, где загрязненность каналов и источника начинает мешать дальнейшему развитию, все равно добираются лишь единицы. Так и вошло в обиход давать детям мясо зверей несколько раз в год, чтобы каналы хоть сколько-то успевали очищаться со временем. Тем, кто вообще планирует в будущем принять силу, еще позже нашли способ пробуждать источник в магическом огне массово и дешево, потому что такие природные места силы, как это озеро, долго копит энергию, и чаще чем несколько раз в год пробудить кого-то не способны, а огонь нуждается всего лишь в подпитке энергии камней и может пробудить за раз множество людей. Именно поэтому обычно пробуждение проводят по определенным датам, чтобы сразу всех желающих собрать, а не затевать процедуру для каждого по отдельности. В гильдиях ведь тоже не в любой день можно ее пройти, они всегда ждут, пока хотя бы несколько желающих накопится, или и вовсе общую активацию для кандидатов нескольких гильдий проводит, если мастера местных отделений в хороших отношениях друг с другом. И чем такое природное пробуждение лучше огненного? Любопытство так и подмывает задать вопрос. Ты знаешь, Скай, особо-то и ничем. Немного задумчиво произносит девушка. Хаэма чего так радовалась тогда? Считается, что инициация огнем выжигает часть мусорных энергий, оставшихся после употребления мяса зверей за годы взросления, при этом немного повреждая сами каналы, что, со временем, способны восстановиться, и в целом этот процесс приносит больше пользы, чем вреда. Ошарашенно слушаю ее объяснение. Мои каналы могли повредиться при пробуждении, а хотя я ведь не употреблял никогда никакого мяса зверей. Может быть, из-за этого они такие слабые? Киваю ей продолжать. Инициация же водой во время пробуждения источника вымывает эти же мусорные энергии, делая это более мягко, не повреждая при этом сами каналы. Но и степень очищения при таком пробуждении меньше. То на то где-то примерно и выходит. Будь иначе и давай такие источники какие-то преимущества при инициации, все подобные места давным-давно были бы захвачены крупными кланами. Наверняка и это место когда-то в прошлом использовалось. Продолжила она рассказывать, пододвигая палочкой обгоревшие веточки, выпавшие из костра, ближе к огню, чтобы они снова загорались. Широко раскрытыми глазами окидываю взглядом все окружающее. Получается, оно уже было когда-то обустроено людьми, просто со временем пришло в запустение. Вот почему здесь так удобно, все вокруг лишь кажется полностью диким уголком природы. Хотя сейчас это и действительно так. Получается, люди давно уже не приходят сюда целенаправленно, разве что случайные путники вроде нас забредают. Встряхиваю головой, чтобы выбросить лишние мысли. А чего радовалась тогда? Мой вопрос звучит несколько разочарованно. Ну да, выглядело это все эпично, а неделя оказалась пшиком. Ну разве что на инициации сэкономили, не взяв при этом на себя никаких обязательств и не оказавшись никому должными. А это из-за тебя. Девушка обвиняюще впивается в меня взглядом пары горящих карих глаз. Весьма симпатичных, надо признать. Из-за меня? Недоумеваю. Опять какие-то бабские заморочки? Я как раз думала. Скажи мне, Скай, я тебе нравлюсь? И смотрит требовательно и пытливо, будто пытаясь заглянуть в самую душу. Некоторое время серьезно думаю над ее вопросом. Внешне она пока что вообще никакого интереса не вызывает. Да и непонятно пока, будет ли вызывать в будущем. Цыпленок, который может вырасти в прекрасного лебедя или так и остаться гадким утенком. Но вот она сама. За последние дни на ее долю немало выпало. Ее родителей убили, как бы ни у нее на глазах. Саму ее держали в клетке, словно животное, и неизвестно, что хотели сотворить. Повезло, что самые сильные воины этого дома уехали из города сразу после ее похищения, во главе с главным зачинщиком. Думаю, только поэтому мне удалось справиться с оставшимися. Потом она осознала, что лишилась дома, оказалась в лесу наедине с едва знакомым спасшим ее соседским парнишкой, с туманными перспективами и неизвестностью впереди. При этом она не сломалась, остается бодрой и веселой, не впадает в уныние и тоску по потерянным родным, сохраняя присутствие духа и волю к жизни. Причем по ней видно, она не пытается казаться сильной, она такая и есть. Может быть, потом переживание о произошедшем ее и нагонит, но сейчас она держится бодрячком. Так что да, ее личность не может не нравиться, во всяком случае то, как она себя проявляет в таких обстоятельствах. Да, нравишься. Киваю напряженно ждущей моего ответа юной девушке. Она как будто вся расслабилась, отпустив сжатую внутри пружину. Ты мне тоже нравишься. Сразу понравился. Чему-то улыбается она. Знаешь, только не смейся. Когда у мастера Берга появился ученик, вся улица судачила о тебе целую неделю. Мастер немного странный, но у нас все равно его уважают. Говорят, к нему даже пару раз сам глава гильдии зачарователей наведывался с визитом, и вел себя с ним весьма почтительно. Брешут, наверное, хмыкает она. Так что о том, что ты крестьянских кровей, вся улица успела друг другу уши прожужжать и по 10 раз обсудить. Говорили даже, что именно поэтому Берг не стал официально признавать тебя своим учеником и регистрировать в гильдии, хотя наверняка мог бы. Но то так, досужие домыслы. Что на самом деле у него на уме, то ведомо только ему самому. Когда я впервые тебя увидела, ну мы все с мальчишками бегали посмотреть на нового помощника зачарователя, когда ты за едой начал ходить. Меня поразило в тебе не смеяться, я сказала. Строго глянула на меня она, ты не сутулился. Сама, впрочем, прыснула тихонько в кулачок. Это было так странно, обычно крестьянские дети в большом городе поначалу теряются, робеют, стараются казаться меньше и незаметнее. Не все, конечно. Некоторые наоборот начинают ко всем задираться, пока не получит пару раз тумаков. Ты же просто спокойно шел по улице, ни от кого не пряча взгляд, не пытаясь давить и не прогибаясь сам. Это было так странно. Упс, почти спалился. Маленькая девочка чуть не догадалась, что никакой я не крестьянский сын, а вовсе даже непонятно кто это. Хорошо, что на детей мало кто из взрослых вообще обращает внимание. Только вот, как оказалось, такие же дети, как и ты сам, вполне обращают. Да и вся улица судачила. Говоришь, интересно, а мастер Берг, не потому ли он присматривался ко мне целых 2 месяца, но почему-то в итоге все же решил меня обучать. Хотя и сложно это назвать обучением, да. Так, показал пару раз процесс зарядки амулетов, да дал пару советов, за что я все равно ему искренне благодарен. Надеюсь, мой прощальный подарок сможет ему хоть чем-то помочь. Это уже потом любопытство заставило меня познакомиться с тобой и позволило узнать тебя поближе. Как будто с ностальгией вспоминает Лана. Эй, девчуля, ты еще молода, тебе рано ностальгировать. Вот заведешь внуков, тогда вперед, а сейчас-то чего? Я втюрилась в тебя по уши, мгновенно краснея от шеи до кончиков ушей, заканчивает свое признание она.